«Значит, меня предпочли?» — подумал Анри, подозревавший истину, но склонный в эту минуту простить оскорбление во имя столь наивной любви. «Посмотрим», — решил он. Пусть Пакита не обязана была давать ему отчет в своем прошлом, малейшее воспоминание о нем становилось преступлением в его глазах. Он обладал печальной способностью затаить свою мысль, судить, изучать свою любовницу во время самых упоительных наслаждений, какие только могла бы изобрести Перри, сошедшая с небес к своему возлюбленному. Пакита, казалось, с особенной заботливостью была создана природой для любви. После первой ночи ее женское существо обнаружилось во всем своем блеске. Как невелики были самообладание юноши и небрежность к радостям любви, однако, несмотря на пресыщение ласками минувшей ночи, он нашел в златоокой девушке тот сираль, какой способна создать любящая женщина и от какого никогда не откажется ни один мужчина. Пакита утоляла страсть, снедающую всех истинно великих людей, таинственную страсть к бесконечному, столь драматично выраженную в Фаусте, столь поэтично переданную в Манфреде и побуждавшую Дон Жуана заглядывать в женские сердца в надежде увидеть беспредельность, на поиски которой устремляется столько охотников за призраками и которую ученые ищут в науке, а мистики могут узреть в Боге. Надежда обрести, наконец, идеальное существо, чтобы вступить с ним в единоборство без пресыщения и утомления, восхитила де Марсе, и он впервые за долгий срок открыл свое сердце. Всегда напряженные нервы его ослабели, холодность растаяла в атмосфере этой пламенной души, и счастье окрасило его жизнь в белые и розовые цвета, цвета будуара Пакиты. Волнуемый величайшим возбуждением, он был увлечен за пределы, которых до сих пор не переходила его страсть. Он не желал дать превзойти себя этой девушке, заранее взлелеенной для потребностей его сердца некой искусственной любовью, и самолюбие мужчины, побуждающее его все себе покорять, дало Анри силы, чтобы подчинить себе златоокую. Но переступив черту, за которой душа уже не властна над собой, он заблудился в том пленительном преддверии рая, которое обычно так нелепо называют воображаемыми пространствами. Он показал себя нежным, добрым, общительным. Он довел Пакиту почти до безумия. «Почему бы нам не отправиться в Соренто, в Ниццу, в Кьяваре и не прожить там всю жизнь? Хочешь?» — спросил он Пакиту голосом, проникающим в самую душу. «Да разве надо тебе спрашивать, хочу ли я?» — воскликнула она. «Разве есть у меня воля? Без тебя я ничто. Я существую лишь для того, чтобы услаждать тебя. Если хочешь избрать приют, достойный нас, поедем в Азию, единственный край, где любовь может расправить крылья». «Ты права», — поддержал ее Анри. «Поедем в Индию, туда, в край вечной весны и цветущей земли, туда, где человек живет в царственной роскоши, не вызывая никаких нареканий. Не то что в нелепых странах, где люди пытаются осуществить идею равенства. Поедем в край, где властвуют над целым народом рабов, где вечное солнце озаряет вечно белые дворцы, где в воздухе реют дивные ароматы, где птицы поют любовь и где умирают, когда не могут больше любить». «И где умирают вместе», — прибавила Пакита. «Но только поедем не завтра, а сейчас, сию же минуту. Возьмем с собой и Кристемио. Поистине наслаждение — прекраснейшая развязка жизни. Поедем в Азию. Но для этого надо много золота, дитя мое, а чтобы иметь его, надо устроить свои дела». Она ничего не понимала в подобных вещах. «Золото? Но здесь его целые груды», — сказала она, простирая руку. «Но оно не мое». «Ну так что же», — возразила она, — «оно нам нужно, вот и возьмем его». «Оно тебе не принадлежит». «Не принадлежит», — повторила она, — «но ведь меня же ты взял. Возьми золото, и оно будет таким же твоим». Он рассмеялся. «Невинная моя бедняжка, ты ничего не смыслишь в житейских делах». «Нет, а вот в этом я смыслю», — воскликнула она, прижимая к себе Анри. И вдруг в ту самую минуту, когда де Марсе забыл все на свете, лелеял одну лишь мечту навеки овладеть этим существом, в минуту наивысшего восторга удар кинжала впервые поразил его в самое сердце, смертельно ранив юношу. Пакита, с силой приподняв его, словно желая полюбоваться им, воскликнула: «О, Марикита!» «Марикита?» — яростно крикнул де Марсе. «Значит, все так, как я и думал». Он бросился к шкапу, где хранился длинный кинжал. К счастью для него и для Пакиты, шкаф был заперт. Натолкнувшись на препятствие, ярость Анри лишь возросла. Но он овладел собой, отыскал свой галстук и направился к девушке с таким красноречиво грозным видом, что, даже не подозревая, в каком преступлении он ее обвиняет, Пакита почувствовала смертельную опасность для себя. Тогда она одним прыжком отскочила в противоположный угол комнаты, спасаясь от петли, которую де Марсе пытался накинуть ей на шею. Завязалась борьба. Они не уступали друг другу в гибкости, стремительности и силе. Пакита, чтобы оградить себя от нападения любовника, бросила ему под ноги подушку. Он споткнулся и упал. А девушка, воспользовавшись этой передышкой, нажала пружинку звонка, призывая на помощь. И немедленно появился Мулат. Во мгновение ока Кристемио рванулся на де Марсе, повалил его и наступил ногой на грудь, нажимая каблуком на горло. Де Марсе понял, что сопротивляться нельзя, так как в ту же минуту он будет раздавлен по одному лишь знаку Пакиты. «Зачем ты хотел убить меня, любовь моя?» Де Марсе молчал. «Чем я прогневила тебя? Скажи, объясни мне». Анри сохранял хладнокровие сильного человека, чувствующего себя побежденным. Бесстрастную, молчаливую, чисто английскую сдержанность, сознание собственного достоинства, неуниженного минутой покорностью судьбе. К тому же, несмотря на приступ охватившей его ярости, он уже понял, насколько неосмотрительно было с его стороны навлекать на себя преследование правосудия, убив эту девушку сразу, а не подготовив убийство заранее, чтобы обеспечить себе безнаказанность. «Мой любимый», — умоляла Пакита, — «скажи хоть что-нибудь. Не покидай меня без прощального слова любви. Я не хочу, чтобы в сердце моем сохранилась память о том ужасе, которым ты отравил меня». «Да скажешь ли ты хоть слово?» — крикнула она в гневе, топнув ногой. В ответ де Марсе только бросил ей взгляд, столь явно говоривший: «Ты умрешь», что Пакита бросилась к нему. «Ну, стало быть, ты хочешь убить меня. Что ж, если смерть моя порадует тебя, убей». Она подала знак Кристемио, тот снял ногу с груди юноши и ушел, не выразив на лице ни одобрения, ни порицания Паките. «Вот это человек», — мрачно сказал де Марсе, показав на Мулата. «Кто подлинно предан, тот повинуется, не рассуждая. Он твой истинный друг». «Я отдам его тебе, если только пожелаешь», — ответила она. «И он будет служить тебе с такой же преданностью, как и мне, если я ему прикажу». Она ждала от него ответа и, не дождавшись, сказала голосом, полным задушевной нежности: «Адольф, пророни хоть одно доброе слово. Скоро и ночи конец». Анри ничего не отвечал. Этот молодой человек обладал печальным даром, почитаемым за достоинство, ведь люди склонны преклоняться даже перед сумасбродством, когда оно кажется им проявлением силы. Анри не умел прощать. Отходчивость, несомненно, одно из проявлений душевного изящества, казалась ему нелепостью. Жестокий нрав северян, в достаточной мере свойственный англичанам, был унаследован им от отца. Он был непоколебим как в добрых, так и дурных чувствах. Возглас Пакиты был тем ужаснее для него, что развенчал его в минуту самого сладостного торжества его мужского самолюбия. Надежда, любовь, все чувства были возбуждены в нем до предела. Его сердце и ум пламенели, и это пламя, возжженное для того, чтобы озарять его жизненный путь, угасло теперь под порывом ледяного ветра. У Пакиты, изнемогавшей от скорби, хватило только сил, чтобы подать знак к разлуке. «Это уже не нужно», — сказала она, отбрасывая повязку. «Ведь он не любит меня больше. Он меня ненавидит. Все кончено». Она ждала его прощального взгляда и, не дождавшись, упала замертво. Мулат окинул Анри столь ужасающе выразительным взглядом, что тот в первый раз в жизни затрепетал, а между тем никто не мог отказать ему в редком бесстрашии. «Если ты разлюбишь ее, доставишь ей малейшее огорчение, я убью тебя